«Раньше мама занималась прислугой», — сказала Энджел. Она часто говорила матери, что та плохо справляется с этим делом. Однако получилось так, что после смерти женщины никто из прислуги не захотел больше работать в доме. Осталась одна только Бесси. Скромность миссис Деверелл вызывала у слуг отнюдь не презрение, а желание защитить ее. Теперь, после ее смерти, не осталось причины, из-за которой они согласились бы выносить капризы Энджел и ее постоянные придирки. Бесси же взяли в услужение из приюта. Она мало что знала о внешнем мире и потому боялась перемен. Жить под тенью тирана представлялось ей естественным и нормальным. «Вы должны поговорить со мной о своей матери», — настаивала Нора. «Я не из тех эгоистичных людей, которые избегают подобных разговоров. Я знаю, что такое утрата. Знаю о том, как страдает человек, когда само имя любимого им человека оказывается под негласным запретом. Это заговор людей, которые не хотят причинять себе беспокойство ради того, чтобы утешить пережившего потерю. Я к таковым не принадлежу». «Вы можете говорить и говорить, пока не выговоритесь, и я готова вас слушать». «Мне не о чем говорить». «О, мы не должны ничего скрывать друг от друга. Вы сами сделали так, чтобы я увидела в вас родственную душу. Более того, вы подняли меня почти до тех сфер, где сами пребываете. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». Она открыла расшитую бисером сумочку и вынула из нее газетную вырезку. Вернувшись из Флоренции, я нашла письмо от дяди с этой вырезкой из «Норли Эдвертайзер». Сначала я не поверила тому, что прочла. Мне казалось невероятным, что вы читали мои стихи, оценили их столь высоко и удостоили меня такой похвалы. Когда же я поняла, что это правда, мне показалось, что передо мной открылись врата рая. «Значит, моя лесть — причина того, что она здесь», — подумала Энджел. «Ее привела сюда вовсе не смерть моей матери. Она очарована тем, что ее восхваляют». Энджел расставила сети, и через несколько месяцев жертва уже не могла из них выбраться. Но по отношению к Норе это было нечестно, ибо девушка принадлежала к тем натурам, которые обладают исключительной способностью преклоняться и почитать, особенно в отношении представителей своего же пола, и она прилетела бы к Энджел в любой момент, что бы с той ни случилось. «Я сейчас живу с дядей», — сказала она. «Завтра я приду опять. Надеюсь, вы не откажете мне в этом, и постараюсь сделать все, чтобы принести вам хоть какую-то пользу. Я принесу больше пользы литературе, если избавлю вас от мелких домашних забот. Я прогоню вас в рабочий кабинет и запру на ключ, если вы будете сопротивляться. А потом с помощью Бесси... О старухах-уборщицах и думать забудем. Я найду, чем мне себя занять. Я умею чинить перчатки, гладить вуали, печь пироги и варить варенье из крыжовника».